Кира прижала руки к сердцу. Да, богатство. Это правда, сокровище. Национальное достояние, лично и персонально, Киры Москвиной. Нет, увы, дорогая, напрасно надеешься. Она тяжело вздохнула и сказала с досадой больше, чем хотела бы. Нет, Игорь тут ни при чем. Не подумай, что я так говорю, потому что он арестован и все такое. Нет, не в этом дело. Мы встречались-то раз в неделю, а то и реже. Хотя он умел необыкновенно красиво ухаживать, 30 роз на 30-летие и все такое. Максим оценивающе покосился на нее, и Кира едва не откусила себе язык. Ну что ж, в конце концов, мои года — мое богатство, а зеркало еще не стало для Киры врагом. Максиму ведь и самому явно за 30, а уж Шурочки его гулящий. Кира насупилась. Ну, словом, дело вовсе не в Игоре. Моя бабка была знахарка, слепая. Ослепла после пожара. Она, кстати, очень много рассказывала, что чувствуют ее незрячие глаза. И она, умирая, сказала мне: «Покинешь Россию — умрешь». Вот я и... Максим так резко повернулся к ней, что москвич заложил крутой вираж, едва не стукнувшись о шикарно могучий «Шевроле», которому из-за этого пришлось нарушить свое высокомерное скольжение и трусливо, будто какому-нибудь запорожцу, вильнуть в сторону. «А она тебе часом не предсказала, что и в России тоже можно умереть? А, красавица моя, ты вообще соображаешь, по какому обрыву ходишь? Ведь если тебе на голову свалится кирпич...» «Кирпич», — совершенно автоматически процитировала Кира, — «ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится». Максим издал тихое рычание. «Кира, через 3-4 часа мы будем в Нижнем. А ты забыла, что сегодня ночью улетает самолет в Нью-Йорк? Тот самый, на который для тебя местечко заказано. Об этом ты, голубушка, подумать не хочешь? Где этот самый билет? Где паспорт с визой на твое имя? А, не знаешь?» Кира сердито передернула плечами. «Так вот, на минуточку вернемся к кирпичу. Если, предположим, он все-таки упадет тебе на голову, значит, тот американский, как его, Штейн, ну, словом, тот мужик, станет единственным целителем всех слепых». «Ого! А мои методики? А моя Галатея?» — усмехнулась Кира. «Почерк у меня, конечно, неразборчивый, однако те 40 листочков набраны на компьютере Таймсон. Их кто угодно прочтет. Кто угодно. Например, любой, кто откроет сейф в твоей лаборатории». «А ключ, кстати, у меня в сумке», — похвалилась Кира. «И дубликата нет?» «Был дубликат. Его хранила у себя дома Алка. Но ведь... ну вот и путь к твоим методикам», — фыркнул Максим. «Да ведь Алка погибла!» — возмущенно воскликнула Кира. «С чего ты взяла?» — в прищур остро глянул на нее Максим. «Ты что, видела ее труп?» «Я нет». «Но Фридунский», — начала Кира, — «да так и замерла, вздрогнув от резкого смешка. Фридунский! Но он также видел какой-то труп в нашем багажнике. Помнишь, в Тамбове? Кстати, мы так и не выяснили, чей это был труп. Случайно не Алкин?» «Как ты можешь?» — Кира в ужасе прижала ладони к щекам. «Да уж так, могу вот», — сверкнул на нее глазами Максим, и только теперь Кира поняла, что он взбешен. «Удивляюсь, как ты это до сих пор ничего не можешь понять. И еще меня удивляет, что не твой труп фигурирует в этом деле. Правда, трупы самолетами не летают». «Да брось ты», — начала сердиться Кира. «Ну кто сможет полететь по моему паспорту и с моим билетом? Это ошибка агентства, понимаешь? Ошибка. Я не знаю людей, которые были бы схожи со мной, как две капли воды». «А зачем, как две капли? Скажем, контактные линзы могут неузнаваемо изменить цвет глаз, парик — прическу, тональный крем, грим, то сё, не мне тебя учить. Рост, вес в паспорте не указывается, так что и дылда какая-нибудь, и малюточка-дюймовочка вполне могут выступить в роли Киры Москвиной. Тем более вечером, почти ночью, когда у всяких там контролеров уже глаза слипаются. И вот некая особа с твоим паспортом. Господи, ну какая еще особа?